Глава 33. «Точно нормально», — уточняет Наиль, не отрывая взгляда от трассы. «Хочешь, ребята тебя отвезут домой и присмотрят». «Ребята? Ощущаю себя растяпой полнейшей. Снова я потерялась. У него охрана есть?» Гимаев усмехается абсолютно беззлобно. «За тобой, как оказалось, глаз да глаз нужен. Так что да, присматривают». «За мной?» Испытываю смесь огромного удивления и дикого раздражения. Оставаться безучастной рядом с этим мужчиной никак не выходит. Выпускает наружу все потаенные чувства. Делает это так филигранно, что остается диву даться. «А чего ты удивляешься?» — выдает равнодушно. «Это же не за мной по несколько маньяков за день гоняется. Ты, девчонка, на расхват. Я прямо не знаю, как сумел урвать». В более легкой манере, но все же тыкает меня носом, иронизируя. «Ты ведь сказал, они от апрельских были». «Горе-отравитель, да, а Кореев?» «Ну ты своей сестре благодарность письменную отправь. Вот уж кто заботится о твоей личной жизни». Услышав злосчастную фамилию, вздрагиваю. Я очень устала от всего, что со мной происходит. Никому из них ничего плохого не делала. Буду счастлива, если все обо мне резко забудут. Не понимаю, зачем ей это? Миша, как я поняла, уже наигрался. Со мной или без меня, но он не будет с ней больше. Перегорел, это очень на моего мужа похоже. Ты еще не поняла? Некоторые люди кайфуют, устраивая другим пакости. А ты, походу, просто как катализатор для разного рода ушлепков. Пора научиться зубы показывать. Я лечение маме дальше не оплатила. Признаюсь зачем-то. Может, ответственностью поделиться хочу. Вдруг скажет, что некрасиво поступаю, тогда я соберусь с духом и съезжу в больницу. Или наоборот поддержит, и удавка на шее в виде угрызений совести попустит. Тяжело. Все эти семейные перипетии выбивают из колеи. Одно дело с посторонними ссориться, другое с родными. Я, видимо, была не готова остаться одна в этом мире. Объясни мне, почему ты должна это делать? Нет, правда, маленькая, без шуток. Почему ты? У твоей матери еще дети есть, и они, как я понимаю, любимые. Что за потребительское отношение? Мой мозг на слове «маленькая» выключается и дальше перестает соображать. Наиль и нежность, как я успела узнать, не очень-то совместимы. Нет, он, безусловно, мастер разыгрывать многоходовые партии. Но сейчас-то ему уже не нужно пыль в глаза пускать и ручки зацеловывать. Я и так живу в его доме под одной с ним крышей. Решаю не заострять внимание. Может, он из тех, у кого всегда есть походное ласковое словечко, дабы избежать путаницы с именами. Это ведь мама. Что-то мне подсказывает, ты для своей тоже лучше хотел. Тут ты права. За свою я бы убил, если бы это хоть как-то помогло ее вернуть. Настроение в салоне авто резко меняется. Все-таки у него невероятная энергетика, перебивающая любые из окружающих. Я понимаю, куда ты ведешь. Но, Аден, это не твой случай. Прими просто как факт. Они тебе не семья. Какое-то время мы едем молча. Отвернувшись от Наиля, я наблюдаю смену пейзажей за окном. Проходит не меньше часа, прежде чем Наиля останавливается перед высоким забором, стоящим как будто бы посреди леса. «Он любит уединение», — поясняет на мой вопросительный взгляд. Вокруг настолько безлюдно, что в голове мысль мелькает. Возможно, мне действительно стоит поменьше людям верить. Кто сказал, что Гимаев не желает мне вреда причинить? Киваю, желая отделаться от новых навязчивых мыслей. После того, как полотно ворот отъезжает в сторону, Наиль заезжает внутрь. Он, в отличие от меня, полностью спокоен и вроде бы даже перестал загоняться по поводу своей незадавшейся работы с глиной. Остановившись на небольшой парковке, поворачивается ко мне всем корпусом. «Ты его не пугайся. С виду Ильдар кажется строгим, но на деле с возрастом он стал добрее. Потерпеть придется недолго. Мы буквально на полчаса. Мне нужно решить с ним кое-какие вопросы». Снова киваю. А что тут сказать? Я неустанно ищу приключения на свою пятую точку. Выбравшись наружу, осматриваюсь. Даже здесь деревья насажены густо, Но они другие, более одомашненные и, несмотря на свою внушительную высоту, аккуратно подстриженные. Неподалеку расположены три с виду совершенно одинаковых внушительных одноэтажных дома, отделанных светлым натуральным камнем. На первый взгляд можно подумать, что это база отдыха закрытого типа. «Пойдем, не бойся». Наиль появляется рядом и, опустив руку мне на спину, подталкивает к дорожке, ведущей к одному из крайних строений. «До того, как ты это сказал, я и не боялась», — произношу, усмехаясь. На самом деле коленки подрагивают. Я все жду, что еще гаденького может случиться. Кто следующий решит проверить на прочность мою нервную систему? «О, теперь я понимаю, почему ты не торопился приезжать». В незнакомом голосе слышится ирония. Из того дома, в который мы направляемся, выходит мужчина, на вид лет 70. Среднего роста, достаточно подтянутый для своих лет и невероятно размеренный. Сложно объяснить, его просто окружает аура спокойствия и умиротворения. С большим интересом вглядываюсь в его лицо, ищу схожие с Наилем черты. Они разные. На первый взгляд, видимые сходства отсутствуют. Собственно, что мешает Наилю быть на маму похожим? Поприветствовав друг друга и обменявшись рукопожатиями, мужчины переводят взгляд на меня. «Адена, знакомься, это Ильдар Алиевич. Смотрит на меня как-то странно, словно бы меня здесь быть не должно». «Ильдар, это Адена». Мужчина приветливо мне улыбается, настолько, что вокруг его глаз собираются лучики из множества морщинок. Протягивает в мою сторону руку, и когда я вкладываю свою ладонь в его, накрывает ее своей второй. «Очень рад встрече», — произносит многозначительно. «Это не то, о чем ты подумал», — флегматично сообщает Наиль, будто бы его раздражает само предположение. «Адена моя хорошая знакомая». «Да уж, лучше не придумаешь». «А фамилия у Адены есть?» С улыбкой интересуется у меня. «Апрельская». Произношу, не задумываясь. После слов мамы мне стало неловко ассоциировать себя с папой. Очень надеюсь, что это пройдет, потому что ближе, чем он, для меня не было человека. Брови мужчины слегка приподнимаются, и я готова поспорить, что он бросает на Наиля насмешливый взгляд. С чего бы? «Адена, вы не представляете, как я рад встрече. Вы первая девушка, с которой меня сын знакомит после развода».